Глава 9. 3 дюжины золотых. Никаких труб, барабанов и прочего в сборном легионе не оказалось. Все заменял грозный рык Рамбо, поддержанный не менее громкими, пусть и не столь внушительными, выкриками командиров когорт. Удивительным образом, но то ли под действием громогласного внушения, то ли из-за расторопности вновь назначенных дюжинных, но когда край диска Алателя показался над горами, шатры были собраны, погружены на немногочисленные телеги, а сами когорты построены и готовы к походу. «Отлично», — заметил Тир, с трудом прилаживая заскорузлые кожаные латы. «Уж чего я не ожидал, так это передвижение налегке. Хлипкий фартук, меч, жестяной шлем, способный спасти голову только от дождя, да мешок с куском сушеного мяса и фляжкой воды. Не знаю, как в бою, а для перехода очень неплохо». «Подожди», — хохотнул Римбун, доспех на котором не доставал и до пупка. «После первой же схватки появятся и латы, и оружие окажется получше, да и в мешке припасов прибавится. Главное, не зариться на золото. Лучше сразу отдавать Маргу. Он найдет ему лучшее применение». «Это точно», — кивнул возясь с мечом Варк. «Из нашей деревни многие уходили воевать за императора, да немногие возвращались. И никто из них не принес с собой ни одного золотого». «Ну уж и нас набирали не для того, чтобы мы обогатились», — буркнул Свам. «Я, по крайней мере, на богатство не рассчитываю. Одна надежда, что божественный ограничится восстановлением границ. Надо выбить радов за крепостную стену в проходе Шиганов и смотреть, как воюют салмские короли». «Не тебе советовать императору, салмский выкормыш», — рявкнул над духом Свама Марк. «Лучше задумайся, как заслужить воинскую честь». «Воины!» — он поднял коня на дыбы и щелкнул бичом. «Никакие вы пока не воины. Но у вас, как и у всего нашего легиона, будет возможность ими стать. 4 дня. Император дает нам 4 дня, чтобы очистить от северной мерзости священные земли. Сегодня к вечеру мы достигнем реки Лечи. Рады захватили мост и крепость, немногим больше этой. Их придется выбить оттуда. От Лечи до прохода Шиганов 3 дневных перехода. Там нам придется схватиться по-настоящему. Тех, кто сумеет отличиться, ждет милость императора. Если кому повезет, и он вернет светильник Элла, воин, его семья и все его потомки на 1000 колен будут пользоваться милостью императорского дома». «Как же!» – пробурчал раздраженно Свам. «Эрдвиз ждет нас в проходе Шигана. Гонит коня в сторону Слимита. А там его никакими силами не взять». «А ты откуда знаешь?» – удивился Римбун. «Слышал», – огрызнулся Свам. «Или ты думаешь, что рады только воровать умеют? Водил караваны я в Плешские горы за рудой. Наслушался от тамошних добытчиков, что в Адраде происходит. Почитай, 2 дюжины лет прошло, а уже тогда рады, как муравьи, роились. Сейчас Адрад силен». «Муравьи не муравьи, а детей у радов всегда было много», — согласился Римбун. «В каждой семье человек по 7-8. Сталкивался и с их кораблями, цепкий народ. Если вцепится во что, держится, как клещ. Брюхо оторвешь, а зубы не разжимает». «Чем же они живут там, на севере?» — спросил Саш. «На севере?» — усмехнулся Римбун. «Это мы для них на юге живем. А для них север еще дальше. Там, где ледяные горы поднимаются до стылого неба. Где всякая тварь водится. Архи дикие, страшилища подземные. А сам-то Адрат только половину года под снегом прячется. Лето короткое, но теплое. Все, что нужно вызреть, успевает. А к этому добавь охоту на пушного зверя. Учти рыбу, морских тварей. Теплое течение к Слимиту подходит. Так бухта там круглый год не замерзает. А уж что говорить о рудах разных, камнях драгоценных, золоте, то не новость. Иначе отчего бы в порту Слимита каждый день по 1000 кораблей швартовались? И из Азии, и из-за моря. Даже имперские купцы жалуют». «А ты сам?» — неожиданно спросил Саш. «Бывал», — недовольно буркнул Римбун. «Нечего болтать, слушать надо больше», — прикрикнул Марк. «Вперед, болваны!» Когда впереди показалась крепость, сборный легион представлял собой жалкое зрелище. Единственный короткий привал, когда диск Алателя подобрался к зениту, словно отнял последние силы. Впереди остались только 2 варма, самых выносливых, включая, впрочем, всю 1000 Тиира. Слабая ее часть держалась лишь благодаря постоянному вниманию принца и каким-то каплям от Леганда, которыми Саш отделял отстающих. Так или иначе, но более 3 дюжин ли каменистого побережья Эл-Муунда остались позади. Тракт круто пошел к северу, теряясь в расстилающейся до самых гор безжизненной степи. А обрывистый берег, близ впадающей в озеро речушки, украсился кособокой крепостью. Оглянувшись и увидев, что сборный легион вытянулся на несколько ли, а командиров нет, Тир поднял руку, останавливаясь. «Что будем делать?» – спросил Саш. Маленькая крепость, все стены которой по периметру не набрали бы и 2 фармов локтей, казалась неприступной. Каменистая дорога виляла к небольшим металлическим воротам, впору лишь одному всаднику проехать, прижавшись к шее лошади, и вбегала на узкий мост через речку. Но приблизиться ни к мосту, ни к крепости было невозможно. На изъеденных временем серых стенах, взметнувшихся над озером на 1 дюжину локтей, застыли лучники. 3 дюжины, покачал головой Тиир. 3 дюжины стрелков на стенах. Отсюда до ворот полли. Если эти лучники стреляют хотя бы как я, половина наших ляжет, пока приблизится к крепости. Остальные погибнут под стенами. Ни тарана, ни лестниц, ни луков у нас нет. Я уж не говорю о катапультах и баллистах. А остальных легионов даже и не видно, заметил Саш, обернувшись. А отчего ты решил, что защитников всего 3 дюжины? Если и больше, то не намного, объяснил Киев. Я бы еще и чучела выставил на стены. Пусть противник думает, что гарнизон большой. Если говорить серьезно, все происходящее похоже на представление. Крепость эта радам не нужна. Еще бы ты объяснил это радам, прогудел Римбун, сдвигая на затылок шлем и почесывая лоб. Что-то я не вижу ни распахнутых ворот, ни праздничного угощения. И если им не нужна эта крепость, зачем же они в ней заперлись? Нас боятся, вот и заперлись. Тир с иронией осмотрел сгрудившихся возле него воинов. Веревка есть у кого? У меня, пробурчал, вытирая дрожащей рукой пот, Варк. Немного, 2-3 дюжины локтей, но крепкая. Кого вязать-то будем? А ты молодец, Варк, улыбнулся Тир, рассматривая выуженную из мешка веревку. Я думал, что не выдержишь. Смерти я не выдержу, ответил крестьянин. А бег, он и есть бег. Коня у меня не было никогда. Что на рынок, что с рынка, все ногами. Да еще корзина за спиной. Понятно, кивнул Тиир. Что это? Спросил Саш, показывая на темнеющий в арме локтей от крепостных ворот стол. Имперский престол у нас это называют. Оглянувшись, прошептал Свам. Не местный ты, я вижу. Такой в каждой деревне стоит. Здесь ведь как? Если провинился, то сразу на кол. А если чихнул не там, где положено, так столбу вот такому привязывают на день или на 2. И каждый, кто мимо идет, обязан либо камень в тебя бросить, либо плюнуть, либо иную гадость учинить. Вот так и висишь день-другой, под себя ходишь и только думаешь, чтобы глаз не выстегнули, да колени задираешь, чтобы причинное место не отшибли. «Висел, значит?» – спросил Римбун. «А ты что ли не висел?» – взвился Свам. «Кто не висел?» «Я не висел», – ответил Варк. «У нас староста хороший был. Зря никого не обижал. Только что ты, Тиир, удумал-то? Этого столба даже касаться нельзя. И примета плохая. Так ведь и указ императорский есть. Кто столб срубит, либо кого со столба раньше срока снимет, того сразу же самого на кол. А ты не об этом думай», – успокоил крестьянина Тиир. «Думай, как живым остаться, да в схватке не струсить. Об остальном командиры пусть думают. Их голова в любом случае раньше полетит». «Что встали?» Донесся издали яростный вой Марга. «Вперед, скоты! Брать крепость!» «Нельзя!» – ответил Тиир. «Что?» – натянул поводья Марг, взмахнул бичом, вытянулся над лошадью. Плеть щелкнула, обвела плечо принца, обожгла шею, щеку, содрала кожу. Тиир не дрогнул, повторил, не шелохнувшись. «Нельзя, Марг! Кем командовать будешь? Горой трупов? Дай чуть времени, возьмем твою крепость. Или мы разбегаться уже начали?» «Поговори, недоумок!» прошипел Марк, встряхивая перед лицом Тиира кнутом. «Хитростью возьмем», процедил Тиир. «Легионы далеко еще. Даже пыль на горизонте не поднимается. Ни тарана, ни орудий осадных у нас нет. А в крепости всей защиты 3 дюжины человек. Больные, скорее всего, да раненые. Не нужна крепость Адраду. Он время выигрывает. Не воевать он шел в империю, а за светильником Элла. Но эти 3 дюжины ни одну когорту здесь положат. А если ты и крепость возьмешь, пока рамп последние когорты подгоняет, да и людей сохранишь. Не тебе о людях заботиться, недоумок, прорычал Марк. Говори, что делать хочешь. Столб хочу срубить, да в ворота ему ударить, объяснил Тиир. Столб срубить можно, если силенок хватит, под стрелами топором махать. Зло усмехнулся Марк. Только бывал я в этой крепостенке. Ворота наружу открываются. Толщина кладки, на которую они опираются, 6 локтей. И металл створок в ладонь. Не поможет твой столб. Не возьмет он ворота. Так они этого не знают. Кивнул в сторону крепости Тиир. Стрелять будут по стенобитчикам. А мы возьмем тех, кто половчее. Да со стороны озера внутрь заберемся. Там стенка 2 моих роста. И вода ледяная с гор. Скривился Марк. Вылезешь не то что на стену. На забор ногу не задерешь. Если вылезешь, конечно. Или ты думаешь, что на стене такие же дурни, как и вы? Да и расстрелять твоих стенобитчиков. 3 дюжин лучников не надо. 1 дюжины хватит. А тебе какая разница? Поднял брови Тиир. Получится, я славой делиться не заставлю. Не получится? Что по-моему, что по-твоему? Трупы. Тем более дымов над стеной нет. Смолу не греют. Должно получиться. Рискнуть надо. Твоей жизни, прошипел Марк. Даже если ты жив останешься. Уж постараюсь. Холодно улыбнулся Тиир. Попробуй, бросил Марк и, щелкнув над головами бичом, погнал лошадь назад, где продолжали тянуться обессиленные новобранцы. Тиир проводил его взглядом, сузил глаза, сглотнул, обернулся к застывшим в ожидании воинам, решительно развязал ремни кожаного фартука. Снимайте доспехи все. Попробуем обойтись без трупов. Кто может быстро срубить столб? Я могу, усмехнулся Римбун, подбрасывая в руке топор и пробуя лезвие пальцем. Приходилось мачты рубить. Только хотелось бы в самом деле обойтись без трупов. По крайней мере, без моего. Щит будем делать, объяснил Тиир, принимая доспех Саша и связывая его со своим. Снимайте кожаную чешую. Вот только отберу 2 дюжины таких, как Римбун, чтобы в ворота стучать. Срубите столб, подхватывайте и стучите в ворота. Если слоя в 3 сможем щит связать, стрелы не страшны будут. А камни? С сомнением спросил Свам. До камней, надеюсь, не дойдет, усмехнулся Тиир. К тому же всегда остается возможность насыпать гору трупов, чтобы Марк или Рам поднялись по ней на стену, не слезая с коня. А ждать легионов нам никто не даст. Не самая страшная цена, если стрела попадет в руку или в ногу. Долго в ворота стучать будем? Римбун придирчиво осматривал крепких новобранцев, которые присоединялись к его белоголовым приятелям. «Пока я не открою их с той стороны», — бросил Тиир. «А ты сможешь?» Недоверчиво покосился на него великан. Вместе с ним кивнул на Саша принц. «Да вот еще, их возьму». Тиир поманил к себе братьев Эссов. «И меня», — попросил Варк. «Тебя?» — усомнился Тиир. «Ждать не люблю», — объяснил крестьянин. «Если погибать, то уж чем быстрее, тем лучше». «На гибель бы я не пошел», — покачал головой Тиир. «Оставайся. Помогай со щитом. Пальцы у тебя ловкие. Делайте его в 0,5 дюжины локтей шириной, в 1 дюжину длиной. Прикройте сначала Римбуна, пока он столб срубит, а там уж держите над головами. И быстрее, пока имперские распорядители не прибыли и не приказали голыми на штурм идти. Ты уж тут по команде, Римбун». «Так и ты не подведи нас», — ухмыльнулся здоровяк. Братьев Эс звали Блайер и Фенган. Императорские наборщики загребали в войско всех, кто только мог стоять на ногах, особенно из числа иноземцев, волею судьбы, занесенных в пределы империи без имущества и знакомств. Но в отношении собственных подданных правило было строгим. По человеку с дома. Когда Саш поинтересовался, отчего похожие друг на друга, как 2 капли воды братья пошли в легион вместе, ответил Блайер, который, как старший, носил на шее материнский платок. «Брата убьют, я умру. Я погибну, брат умрет. Нам вместе надо быть, помогать друг другу, беречь. Мать так велела. У нас еще братишка есть, маленький. Не даст роду оборваться». Тиир в первую же ночь проверил, чего стоит каждый. Умения собственной дюжины его не слишком обрадовали. Римбун вместе с белоголовыми соотечественниками больше полагался на силу и широкий размах. Варк вообще, кроме лопаты, ничего в руках не держал. Остальные могли попасть мечом только по собственным ногам. Правда, Свам умело размахивал дубиной, но ее Тиир выбил из его руки одним движением. Братья сноровисто обращались с мечами. Тиир легко отбился сразу от 2, но, подняв руку, признал в свете костра, что меч в руках им держать приходилось. Разгадка была простой. Отец, ветеран-легионер, прежде чем умер от старых ран, погонял пару лет близнецов с деревянными мечами на пустыре позади дома. И вот теперь Тиир надеялся и на них. Пройдя в Армлоктей навстречу новобранцам, подгоняемым остервеневшим командирами когорт, Тиир вывел, скрываясь за прибрежными волнами, небольшой отряд кромки воды. Остановился, оглядел спутников, проверил, как закреплены мечи, вздохнул. Поползем вдоль берега. Если нас не заметят, все должно получиться. Это не крепость. Так, застава, укрепление. Все получится, надеюсь. К счастью, вода оказалась ледяной только вблизи крепости. Смельчаки проползли по мелководью, скрываясь под двумя локтями обрыва низкого глинистого берега. Не менее четверти ли, когда принц обернулся и поднял ладонь. «Что там?» – спросил Саш. «Караульный», – прищурился Тиир на башне. «Хоть он и смотрит в сторону ворот, но...» «Я вижу верхушку столба. Покачнулась. Срубили уже. Надо торопиться. Отсюда до стены 4 дюжины локтей. Вода мутная, значит, не заметят, если нырнем. У стены с башни нас уже не различить». Саш подобрался еще на локоть, приподнял голову и увидел потемневшую от волн стену и чуть выдающуюся вперед башню с напряженно застывшей на ней фигурой дозорного. И водовороты мутной воды в устье Лечи. «Мы нырять умеем», — подал голос Блайер. «Только не 4 дюжины локтей придется плыть. Опять. По дуге надо. Здесь вдоль самого берега до башни мелко, а у стены глубина. Волны нет. Там и вынырнем. Если доплывем», — скривил замерзшие губы Тиир. «А те, кому дыхания не хватит, чтобы сидели под водой и до конца штурма трупы свои не показывали. Ну, пошли». Саш несколько раз глубоко вдохнул, набрал воздуха и нырнул вслед за Тииром. Стоило уйти на глубину, как ледяная вода схватила за ребра. Холод был столь обжигающим, что на мгновение Саш забыл о том, что он должен куда-то плыть, удерживать дыхание. Главным стало не окоченеть, не рвануться к поверхности в поисках спасительного тепла. В чувство привело прикосновение. Непроизвольно Саш открыл глаза, но в мутной воде ничего не увидел. И только понял, что один из братьев подталкивает его вперед. Первый приступ окоченения прошел. Осталось только ощущение ледяных тисков на каждой точке тела. И разрывая их, чувствуя боль при каждом движении, он начал пихать воду под себя, назад, грести руками, извиваться всем телом, думая только об одном – выдержать. Рука ткнулась в камень. Саш рванулся вверх и вынырнул прямо у поросшей водяным мхом кладки. Тиир был уже здесь. Почти мгновенно рядом показались головы братьев. Тиир прижал ладонь к губам и еле слышно прошептал: «Очень холодно». Затем проплыл вдоль стены в сторону башни и уже через 10 локтей нащупал дно. Веревка бесшумно взмыла в воздух и упала петлей на один из зубцов стены. «Два моих роста», — подумал Саш. «Ерунда». Он ухватился за веревку, подтянулся, с ужасом понимая, что мышцы все еще не слушаются его. Но сильные руки подтолкнули в пятки, и он оказался на стене. Глухие удары и истошные крики слышались рядом, за серой тумбой центральной башни. Саш ухватился за рукоять меча, почувствовал тяжесть металла, пожалел, что нет с собой меча Алона. В 10 шагов оказался у башни, поднялся по узким ступеням и увидел Рада. Враг стоял к нему спиной, всматриваясь в происходящее у стен. Юноша, почти подросток, застыл на фоне белоснежных гор, увенчанных пиком Мерулия. Саш сделал 1 шаг, другой, занес меч, понимая, что сейчас, сию секунду, в это самое мгновение по-настоящему убьет человека, который стоит к нему спиной и ни в чем не виновен, кроме того, что волею судьбы оказался в стане врага. Но в этот миг взгляд упал на пояс, и Саш разглядел не меньше 2 дюжин высушенных ушей, словно лепестки, висящих на темном шнуре. Он даже не почувствовал удара. Меч пролетел над плечами. Голова накренилась вправо, а туловище повалилось влево. Саш обернулся и увидел бледное лицо Тиира. «Быстро!» – процедил принц. «Стена везде открыта. Мы по этой стороне, братья по той. Вперед!» Они смели защитников крепости в мгновение. На стене действительно были не самые лучшие воины. На их лицах стояла печать смерти. Обескровленная кожа, суженные зрачки. их оставили умирать. Несколько юнцов, не проживших еще полутора дюжин лет. Раненые, с трудом натягивающие громоздкие луки. Когда защитники крепости поняли, что враг на стене, шестеро из них уже были мертвы. Мгновением позже в спины оставшихся врубились братья. Рады дрогнули, и вместо того, чтобы пустить в упор стрелы, схватились за мечи. Это их изгубило. Даже братья сделали свое дело, не получив ни царапины. Что уж говорить о Тиире и Саше. Последний из радов отбросил в сторону меч, мрачно усмехнулся и резко ударил себя ножом под скулу. Хлынула кровь, и глаза его закатились. «Почему?» – удивился Саш. «Это лучше, чем получить заостренный кол в задницу», – мрачно заметил один из братьев. «Блайер, Фенган», – приказал Тиир. «А ну-ка снимайте засов с этой стороны. Открывайте ворота». Саш подошел к краю стены. Внизу, возле потемневшего от времени ствола, уже сбросив чешую наскоро связанного щита, довольно улыбались Римбун и его помощники. Вся первая дюжина была здесь же. «Как там моя веревка?» – махнул рукой довольный Варк. «В порядке», – ответил Тиир. «Почему столько убитых?» Не менее Варма новобранцы лежали под стеной, на дороге, на берегу Лечи. От всей первой когорты остались около двух дюжин человек. Остальные когорты под довольный рев Рамба строились полли от крепости. «Марк», – развел руки Римбун, погнал и остальных на штурм. «Всех, с кого мы, сняли доспехи». «Как они штурмовали?» – сухо спросил принц. «А никак», – махнул рукой Римбун. «Пытались увернуться от стрел, бросали камни». «А где он сам?» «Известно где. Поскакал к Рамбу докладывать о победе». Тиир опустил голову, взглянул на Саша. Внизу заскрипели ворота. «Я убью его», – прошептал принц, касаясь пальцами запекшейся ссадины на шее. Уходя из крепости, рады вымели все. Всей добычи оказалось 2,5 дюжины луков, большая часть из которых не заслуживала называться этим словом. Множество стрел, несколько мечей и ножей, да некоторое количество немудрящих доспехов. «Ни крошки еды», – громогласно возмутился Римбун, выйдя из последней башни. «Зато более Варма трупов», – хмуро ответил ему Саш, сбрасывая с плеч очередное тело в общую кучу. «Это только начало», – сказал Тиир, осматривая лук. «Жилеты, с которыми мы сняли с этих несчастных, пригодятся следующим несчастным». «Не удивляйся, Тиир», – вздохнул Римбун. «Поживи в империи подольше, и ты поймешь, что жизнь простого Элбана не стоит ничего, а жизнь человека стоит еще меньше, потому что Белу или Нари, которые в империи могут разгуливать только с ошейниками, ценятся как товар, а не рабы. Значит, кому-то принадлежат, кто-то их кормит, заплатил за них деньги. А простой крестьянин не стоит ничего. Вельможа может убить его даже за косой взгляд. Помни об этом, когда увидишь Марга. И имей в виду, что после купания в ледяной воде ни ты, ни твой брат, — здоровяк кивнул на Саша, — больше не напоминаете деревенских простачков. Искупайся в ледяной воде, и твое лицо немедленно поумнеет. Под смех братьев Эссов, — ответил Саш. «Трудно выглядеть идиотом, когда стоишь в луже крови», — добавил Тиир. «Кликни, Римбун, остатки когорты со стены. Пусть заканчивают примерять обновки. Рамп сюда едет». Мастер сборного легиона двигался к воротам крепости. Уцелевшие когорты вновь выстроились утомленной змеей и потянулись через мост. Взгляд каждого был обращен на гору трупов. На лицах отражался ужас. «Как твое имя?» — спросил Рамп принца. «Тиир», — подал из-за спины голос Марк. «Это тот самый наглец, который предлагал схватку за кольчугу или за коня?» «Я помню», — кивнул Рамп. «Как добыча?» «Вот», — шагнул вперед Тиир, раскрыл ладонь. 3 дюжины золотых. Один из моих воинов, Варк, сказал, что когда Рад погибает, у него по поверью должен быть 1 золотой. Заплатить лодочнику на берегу реки Судьбы. Это были смертники, Рам. А вот они, — мотнул головой принц на гору трупов. Ими не были, но погибли. Ни за что. На войне гибнут. Кивнул Рам, наклонился, сгребая монеты с ладони принца. Не печалься о мертвых. И думай о длине своего языка. Не каждый раз ты будешь стоять у ворот взятой тобой крепости. А значит, однажды можешь его лишиться. И очень скоро, — встрял Марк. Заткнись, урод, — вскипел мастер. Если на каждого рада класть 1000 имперских подданных, мы никогда не победим с ними. Населения не хватит. Марк подал коня назад и бросил полный ненависти взгляд на Тиира, который демонстративно провел пальцами по следу кнута. «Вот что, воин!» Рам окинул взглядом дюжину Тиира и остальных уцелевших. «Первой когорты больше нет. Вас чуть больше 2 дюжин. И хотя вы по-прежнему выглядите как шайка бродяг с рынка авангарда, я рад, что вы живы. Легионы Империи, которые создают ее славу и которым еще придется пролить свою кровь, идут сзади, в 5 ли. Они не прячутся за наши спины. Они ждут своего часа. Просто нашим мясом затыкают дыры». «Нашим, а не твоим», — подумал Саш. «Но мне очень нужны воины, которые умеют сражаться и умудряются при этом не гибнуть», — продолжил мастер. «Поэтому остаетесь пока здесь. Пропустите когорты, набранные из храмовых служек. Дождитесь подвод и похоронщиков. Сдайте все оружие, доспехи, все, что не пригодится. И догоняйте меня. Вот тебе парень, бляха младшего мастера сборного легиона». Бросил в пыль белую пластину рамп. «Пожалуй, я не откажусь от таких охранников. Лошадок бы нам еще». Неожиданно ляпнул Римбун. «Первый же табун твой». Под хохот сопровождающего кавалькады ощерился Рам. «А пока его нет, верните на место стол. Пусть даже теперь он будет чуть ниже. Завтра здесь пройдет император. Отсутствие столба справедливости может его очень огорчить». Саш смотрел, когда вольно улыбались, выдалбливая в каменистом склоне новую яму, вновь испеченные охранники Рамба. Тащил вместе с ними стол, ставил его, выравнивал, забивал камнями основания и думал, что чужая смерть значит не так уж и много, если счастливо минула собственная. Вот уже запылал маленький костерок, и Варк с одобрения остальных начал что-то помешивать в большом котле. И даже Свам, натянув на себя настоящую кольчугу, перестал бурчать. Латель близился к горизонту. В начинающихся сумерках мимо прошли когорты, собранные из служителей храма, состоящие, как на подбор, из высоких, но полноватых и испуганных мужчин. Затем показались подводы, а уж за ними блеснули доспехами настоящие легионы. Они начали развертывать лагерь на берегу Лечи. «Ну-ка, воин, подсоби!» — услышал Саш знакомый голос и замер. Из-за охапки кожаных доспехов блеснули знакомые глаза. «Ангес?» — обрадовался он. «Да, если Эл не переименовал меня в связи с ужасом, который все мы пережили», — грустно прошептал священник. «Ты уж не стой, как столб. Помогай грузить на телегу это добро. А то старший обоза наблюдает за нами, как стервятник за выводком Малов. И не оборачивайся в сторону Тиира. Пусть занимается трупами. Я уже дал ему знать, что я здесь. Это ж надо. Вместо того, чтобы опустить мертвых в землю, их бросают в воды Лечи. Выйдет когда-нибудь из берегов священное озеро Эл-Моун. Как ты остался жив и не попал в ополчение?» — поразился Саш, подхватывая очередную порцию доспехов. Даже Катрана пытались насадить на кол. Хотя Легант сказал, что магия спасла его. «Магия не спасла Гримсона», — вздохнул Ангус. «Хотя меня и радует, что я не оказался на его месте. Просто Гримсон первый попался на глаза Катрану. Еще раз убеждаюсь, что Катран был в ладах с магией». «Был?» — не понял Саш. «Того Катрана, что построил храм, больше уже не будет», — вздохнул Ангус, прихрамывая, и начал притягивать кучу доспехов к телеге веревкой. «Но он не перестал быть первосвященником. Просто на время укрылся от слепой ярости сумасшедшего правителя. Но 3 дюжины лучших служителей храма получили задание вернуть светильник, даже если им придется отдать свои жизни. И ты?» «Если будет на то воля Элла», — нахмурился Ангус. «Жизнь у меня всего одна. С чего это я должен разбрасываться ею? Но это другой вопрос. По такому поводу шутить и балагурить мне вовсе не хочется. Ну а пока я в похоронной команде не как бывший служитель храма, а как хромой приживальщик одинокой вдовы, которая, расставаясь со мной, обливала мою рубаху горючими слезами. Главное теперь не забыть, на какую ногу я должен хромать. Что касается светильника, посмотрим. Сначала надо выжить в этих жерновах». «Легант сказал, что Катран очень похож на Лида», — заметил Саш. «На пропавшего ученика Арбана?» — удивился Ангус. «Кто его знает? Может, так оно и есть. Я не считал годы Катрана, но уверяю тебя, пока он жив, мне покоя не будет». «Так и ты?» — заинтересовался Саш. «Да», — кивнул священник. «И я вхожу в число этих 3 дюжин и буду двигаться в сторону Адрада. Один или с армией императора, как получится. «Так, может быть, нам по пути?» – спросил Саш. «Может быть», – скривил губы Ангус. «В таком случае старайся держаться похоронной команды, но не в качестве мертвеца». «Вот», – он повернулся и показал надпись на спине балахона, сделанную белой краской. «На Вале это будет звучать, как Саиш. Я седьмой похоронщик, грузчик или как там. Считай, что мы с тобой тезки. Так и передай Леганду». «Он где-то здесь, в обозе», – сказал Саш. «И Линга с Йокой». «Я видел», – кивнул священник. «Только остановиться не смог. Он пользуется успехом. Не только несчастные новобранцы, но и закаленные легионеры выстраиваются у его повозки. И девчонки наши там же работают, не разгибаясь. Йока, похоже, будет проклинать эту службу больше, чем сплав по Аме. Ну, мне пора», – заторопился он после гневного окрика старшего обоза. «Я был рад познакомиться с тобой», – негромко сказал Саш. «Не торопись меня хоронить, Арбан», – ударил его по плечу Ангус. «Увидимся еще. Я везучий и живучий. А Леганду передай вот это». Священник сунул Сашу в руки сверток, подхватил поводья и хлестнул тщедушную лошадку по спине. «Надо торопиться», – донесся голос Ангуса со стороны моста. «А то доблестные служители храма будут воевать с радами, без доспехов и оружия». «Что он тебе передал?» – спросил Тиир, подходя. Саш молча развернул сверток. В его руках был лоскут черного меха.